И тут, к ужасу окружающих греков, она разомкнет свою пасть и съест этот инжир. Потом она привстанет и, не сходя с гроба, опорожнит все ведро, если, конечно, греки, опомнившись, не пристрелят меня самого за то, что я оживил эту прорву. Пока Чунка это говорил и, сгибая ветку, тянулся к инжиру, тетушка Хрисула, разумеется, ничего не понимая, не сводила с него преданных глаз, очень заинтересованная судьбой именно этого инжира. Иногда Чунка нарочно подряд бросал ей несколько инжиров, то ли для того, чтобы посмотреть, как она их будет подбирать с земли и есть, то ли для того, чтобы она замолкла хотя бы на время поедания этих инжиров. Сам остроязыкий балагур, он, может быть, подревновывал незамолкавшую тетушку Хрисулу, да к тому же она мешала ему настроить диспину на свой лад. Но когда он ей бросал почти сразу несколько инжиров, тетушка Хрисула, мгновенно перестраиваясь, подставляла под летящие инжиры свой многострадальный аристократический подол, куда они и шлепались. «Одного не пойму», — говорил Чунка в таких случаях по-абхазски. «Какого черта я взял с собой корзину, раз эта старуха увязалась за нами?» Когда инжир падал в мои ладони, тетушка Хрисула тоскливым взглядом окидывала мой инжир, и если он ей казался особенно крупным и спелым, а он ей таким казался почти всегда, она явно жаловалась Диспине, что ее обделяют. Поедая инжиры, тетушка Хрисула беспрерывно тараторила. «Диспина!» — кричала она и, воздев руку, показывала девушке на спелый инжир, который Диспина никак не могла заметить, хотя он был совсем близко от нее. Наконец, отворачивая лопоухие кожистые листья, Диспина добиралась до желанного инжира, срывала, стараясь не раздавить, и кидала тетушке Хрисуле. «Диспина! Диспина!» — вскрикивала она, когда девушка ступала на слишком тонкую ветку. «Диспина!» — строго окликнула она ее, когда ветка, на которой стояла девушка, оказалась выше, чем ветка, на которой стоял Чунка. При этом она что-то залопотала, для наглядности оглаживая собственное платье и явно напоминая ей, что аристократико корицы, оказавшись на одном дереве с чужим мужчиной, не должна подниматься на такую высоту, куда чужой мужчина может снизу взглянуть. Диспина что-то отвечала ей, показывая рукой на ветку, на которой стоял Чунка, и, обращая внимание тетушки на то, что с этой ветки кривая взгляда чужого мужчины никак не может нанести ущерба ее скромности. Диспина сокрушенно крикнула ей в ответ тетушка Хрисула, пораженная ее наивностью и как бы предлагая ей учиться смотреть немножко вперед. Жестами показала, с какой легкостью при желании Чунка может перескочить со своей ветки на ее ветку. «Господи!» — взмолился Чунка. «Да замолкнет она когда-нибудь или нет? Слушай, выдерни из земли хорошую фасолевую подпорку, потихоньку подойди сзади и хрестни ее как следует по башке. Сдохнуть она, конечно, не сдохнет, но, может, замолкнет на полчаса, а я, глядишь, кое-чего и в корзину накидаю. Только такой болван, как я, мог полезть на инжир с корзиной, когда эта объедала стоит под деревом, и ни на минуту не замолкает». Между прочим, отвечая тетушке Хрисуле, бросая ей инжиры и поедая их сама, Диспина, полыхая своими синими глазками, успевала и с Чункой позубоскалить. Переговаривались они по-русски, и тетушка Хрисула несколько раз делала замечание Диспине за то, что она говорит на непонятном ей русском языке, а не на общепонятном турецком.